Глава 7. Как карты лягут. «Прими мои поздравления, Каспиан», — говорит ему тетя Кармен, приветственно подняв свою чашку с чаем. «Это замечательная новость!» Дядя Картер вскакивает, опрокинув свое кресло в стремлении быть первым, кто похлопает Каспиана по спине. Остальные быстро следуют его примеру. И вскоре мой двоюродный брат расцветает от всеобщего внимания и добрых пожеланий. Я заставляю себя подойти к нему и обнять его. Ведь не его вина, что я не в себе. Как не его вина, что моя мать даже не смотрит на меня. Она отказалась разрешить мне подать заявление о поступлении в университет. Она заявила мне, что я не могу уехать, что никто из нас, представителей четвертого поколения нашей семьи, не может покинуть остров, чтобы поступить в университет. Она даже спросила меня, почему я не могу, как Каспиан, быть счастливой, оставшись после окончания школы на острове, и возглавить школу, как нам и положено. И что же, теперь я узнаю, что он подавал заявление о поступлении в университет и всё это время? И что его родители поддерживали его в этом? Когда я обнимаю Каспиана, во мне бушует гнев. Возможно, он немного придурковат, но я не виню его в том, что он нашел способ сбежать с этого острова и готов воспользоваться им. Кого я виню, так это мою мать. «Поздравляю», — говорю я моему кузену, когда он, наконец, отпускает меня. Он улыбается мне, и его ярко-голубые глаза сияют на фоне медной кожи. «Спасибо, Клементина. Мне не терпится узнать, в каких университетах приняли твои заявки о поступлении». У меня падает сердце, потому что... Что я могу сказать? Почему мы с Каспианом не говорили об учебе в университете раньше? Почему я просто доверяла моей матери, хотя знала, что она нередко вольно обращается с правдой? Я улыбаюсь натянутой улыбкой, пытаясь решить, что сказать, когда меня оттесняет Карлотта, чтобы тоже поздравить Каспиана. Я пытаюсь успокоиться. Пытаюсь сказать себе, что еще есть время отправить заявление в любые университеты, в которых я хотела бы учиться. Я не обязана оставаться здесь после того, как закончу школу. Я могу оставить это место в прошлом. Ее власти надо мной. Скоро придет конец. Эта мысль помогает мне досидеть до окончания конклава. Она помогает мне выдержать до нелепости напыщенную речь Каспиана и высокомерное хвастовство дяди Кристофера. Это помогает мне даже вынести то, что моя мать по-прежнему отказывается встречаться со мной взглядом. Но как только заседание заканчивается, я вскакиваю и мчусь к двери. Я откровенно поговорю с моей матерью завтра. А сейчас мне необходимо просто убраться подальше от моей родни. Меня зовет бабушка, но я продолжаю бежать прочь по коридору и не думаю возвращаться. Потому что если я вернусь, то расплачусь. Слезы — это проявление эмоций, а любое проявление эмоций — это слабость. Моя мать презирает слабость. Поэтому, чтобы не разразиться слезами, я просто продолжаю бежать. Когда я возвращаюсь в свой домик, мой телефон начинает вибрировать. Часть меня ожидает, что это моя мать, требующая, чтобы я вернулась и поговорила с ней. Но нет. На этом фронте все спокойно. Это Сирина. Сирина. Надеюсь, морковный торт Флавии сделал это более терпимым. Я хочу знать все детали. Я. Он помог, но его было недостаточно, чтобы сделать это терпимым. Сирина. Я, наконец, собираюсь сделать это. Я. Сделать что? Сирина. Сотворить свои первые чары. Сирина. Ночью будет полнолуние. Я собрала все необходимые ингредиенты и, когда стемнеет, очерчу вокруг себя круг, использую силу луны и начну. Я посылаю ей поздравительную гифку. Я. А что это будут за чары? Сирина. На удачу. Я все еще не нашла новую работу, а скоро мне надо будет внести арендную плату за жилье. Я. Почему бы тебе просто не сотворить чары на материальное благополучие? Тогда тебе можно будет не торопиться с поисками работы. Сирина. Во всех книгах написано, что этого делать нельзя. Чары на материальное благополучие всегда выходят боком. Но завтра у меня собеседование, и я надеюсь, что удача поможет мне получить эту работу. Я. У тебя все получится как с этими чарами, так и без них. Пришли мне изображение круга, который ты очертишь. Сирина. Обязательно пришлю. Пожелай мне удачи. Я. Всегда. Сердечко. Я подумываю о том, чтобы позвонить Сирине и рассказать ей, что сделала моя мать, но, похоже, у нее сейчас такое приподнятое настроение, и мне не хочется портить его. Светильник на крыльце зажигается, и на его свет сразу же слетаются мотыльки. Секунду спустя из-за двери высовывается голова Евы. «Ты зайдешь?» – спрашивает она. Затем вглядывается в мое лицо и говорит: «Что, конклав прошел плохо?» «Вообще все плохо», — отвечаю я и вхожу в дом. Ева смотрит на Netflix сериал «Уэнсдэй», а на журнальном столике перед ней стоит наполовину съеденная вазочка «Сэм энд Эмс». «Похоже, не только у меня был тяжелый день». «Парни — болваны», — отвечает она. «Матери ничем не лучше». Я плюхаюсь ничком на обитый голубым бархатом диван, занимающий большую часть нашей гостиной зоны, и утыкаюсь лицом в одну из ярко-лиловых подушек. И учителя английского языка и литературы тоже. Она садится на край дивана, и через пару секунд я слышу, как она трясет над моим ухом вазочкой Sam & Dems. «От шоколада все сразу становится лучше». «Я не уверена, что шоколад может решить мою проблему», — стану я, но все же беру несколько конфет. «А что сделал Амари?» — она фыркает. «Он изменил мне с русалкой». «Вот козел. «Нельзя сказать, что у нас с ним была настоящая любовь или что-то в этом духе», — говорит она, пожав плечами. «Но мне нравился этот здоровенный придурок». «Да, к сожалению, у этого человека-леопарда репутация любителя потрахаться». «А как ты об этом узнала?» «Она была в нашем театре, где хвасталась своим подругам об их амурной связи и уверяла, что я о ней понятия не имею. Ей было невдомёк, что я нахожусь за кулисами, расписывая декорации». Она набирает из вазочки горсть зеленых шоколадных конфет и одну за другой кладет их себе в рот. «Тогда на минуту мне ужасно захотелось, чтобы у меня был доступ к моей магической силе». «Я могу нападать ей за тебя», — предлагаю я. «Я понимаю, что это не то же самое, но это могло бы дать тебе какое-никакое моральное удовлетворение». Ева снова пожимает плечами. «Она того не стоит. Хотя мне хотелось двинуть Амари кулаком, когда я открыто высказала ему все, и он попытался свалить вину за это на меня». «На тебя? Почему?» «Потому что я его не понимаю. И, очевидно, потому что он думает не головой, а членом». Она опять протягивает руку к вазочке Sam & Dems и на сей раз начинает выбирать из него конфеты оранжевого цвета. «А теперь расскажи мне, что случилось у тебя». «Каспиана приняли в Салемский университет». «Что? Я думала, что вы не можете». «Похоже, это правило относится только ко мне. А Каспиан может делать все, что пожелает». «Ничего себе. Это совсем не клёво». Она опять протягивает мне вазочку с конфетами. «И что на это сказала твоя мать?» «Ничего. Она не пожелала даже посмотреть на меня». На лице Евы читается беспокойство. «Но почему? Тебе надо поговорить с ней и...» «Агилар назначила мне в партнеры Джуда для работы над классным проектом». Перебиваю ее я. У нее округляются глаза. «Обалдеть!» Она встает с дивана. «Куда ты?» «M&M's тут не хватит». Она открывает кладовую и воркует. «О, привет, пескун! Я рада видеть, что с тобой все в порядке». Вчера нам тебя не доставало. Я закатываю глаза. Поверить не могу, что ты дала имя мыши. Да ладно, мышам тоже нужна любовь. Через пару секунд она возвращается с пакетом наших любимых картофельных чипсов с маринованным укропом. «Где ты их достала?» – спрашиваю я, жадно протягивая к пакету руки. «У меня есть свои способы. Я хранила их на случай чрезвычайной ситуации, а это определенно чрезвычайная ситуация». Она открывает пакет чипсов и отдает его мне. «Теперь давай, выкладывай все». И я так и делаю. Выложив ей все, что произошло сегодня на уроке английского языка и литературы и после него. Она молча выслушивает меня до конца. «Поверить не могу, что она отказалась поменять тебе партнера», говорит она, когда я, наконец, заканчиваю свой рассказ. «Ведь все знают, что тебя нельзя ставить в пару с Джудом». «Я в такой жопе». Я кладу в рот еще один чипс, и тут раздается стук в дверь. «Если это моя мать, скажи ей, что я умерла». Ёрничаю я и накрываю голову мохнатым одеялом. Мне нужно время, чтобы придумать, что я ей скажу. В данный момент мне кажется, что я вообще не смогу рассуждать рационально, помня обо всей ее лжи. «Это не твоя мать», — говорит Ева, подойдя к двери, чтобы открыть ее. Я поднимаю брови. «Это что же, у тебя развилось рентгеновское зрение?» «Нет, но я вызвала подкрепление». Она распахивает дверь, и я вижу, что на крыльце стоит Луис, в одной руке держа корейские маски для лица, а в другой – пузырек с ярко-зеленым лаком для ногтей. «Зеленый?» – спрашивает Ева, удивленно выгнув брови. «Ты слыхала о таком понятии, как сексуальный красный? А это сексуальный зеленый, идеально подходящий для разрыва любовных отношений». Он отдает пузырек с лаком ей, затем поворачивается ко мне. «Ты выглядишь ужасно. Расскажи мне все. «Я не могу сделать это снова», — отвечаю я и засовываю в рот горсть чипсов, чтобы мне не пришлось говорить. Он поворачивается к Еве. «Ну и что натворил Джуд?» «Откуда ты знаешь, что речь идет о Джуде?» — верещу я. «Я тебя умоляю». Он небрежно машет рукой. «В прошлый раз ты выглядела таким образом, когда я впервые попал на этот остров, и этот парень только что разбил тебе сердце. У меня ушла целая вечность на то, чтобы привести тебя в нормальное состояние, так что скажи мне, что этот козел сделал на сей раз, чтобы я мог пойти и надрать ему задницу». Я откладываю чипсы в сторону, чтобы не поддаться искушению съесть весь пакет, и мрачно говорю. «На самом деле он никогда не разбивал мне сердце». «О, я тебя умоляю». Он картинно закатывает глаза. «Следующие полгода ты плакала каждый вечер, прежде чем тебе удавалось заснуть». «Это потому, что я только что потеряла моих двух самых лучших друзей. Джуд бросил меня без всякой причины, а Каролина...» Я замолкаю, потому что сейчас мне не хочется говорить о ней. Луис вздыхает и, сев на диван, обнимает меня. «Я вовсе не хотел напоминать тебе о ней. Я просто хочу сказать, что теперь у тебя есть два новых лучших друга, которые готовы надрать задницу Джуду, Абернетти и Ли, если это необходимо, верно, Ева?» «Я готова попытаться», — с сомнением в голосе соглашается она. «Но я не знаю, что из этого выйдет. Этот парень чертовски крут». «Верно». Луис на секунду задумывается, затем поднимает пакеты в своих руках. «А как насчет этих масок для кожи лица? Хорошо выглядеть — это наилучшая месть». Я смеюсь, как он и хотел. Затем говорю. «Только если я получу маску из арбуза». «Что ж, ладно». Я протягиваю руку за маской. «Потому что Луис прав. У меня действительно есть двое новых лучших друзей, что здесь встречается нечасто. Хотя ни один из них не заменит мне Каролину, им и не надо этого делать. Потому что они и впрямь самые лучшие, просто оставаясь такими, какие есть. И это даже до того, как Луис, чисто по-мужски, говорит. «Я все равно считаю, что мы можем справиться с Джудом». Ева задумывается. «Возможно». если сначала мы брызнем на него из перцового баллончика?» Луис щелкает уголком рта. «Или баллончиком со слезоточивым газом». Я закатываю глаза, откидываюсь на спинку дивана, кладу голову ему на плечо, а ноги на журнальный столик как раз тогда, когда по телевизору начинается очередная серия «Уэнсдэй». Завтрашний день будет ужасным. Но это проблема, которую мне надо будет решить завтра. Потому что сегодня я буду просто общаться со своими друзьями. И мне этого более чем достаточно.